Когда Валерий спустя некоторое время вошел в кухню, она поставила перед ним чашку наваристого бульона. «Пока выпей это. Извини, но тебе в первую очередь нужно пить как можно больше жидкости. Я думаю, что ты сильно проголодался. Скоро будет готов ужин. Придется немного подождать». «Спасибо, Даша», — поблагодарил он и, посмотрев на свой телефон, удивленно заметил. «Если бы ты не сказала про ужин, я бы подумал, что сейчас раннее утро. Ну а теперь рассказывай, как вы меня нашли?» И Даша рассказала ему все от того момента, как он позвонил, и до того, как мужчины положили его на кровать. Когда она рассказала про то, как на нее напал бандит, Валерий разволновался. «Боже, опять ты рисковала, сначала из-за Олега, а теперь из-за меня. Если бы знал, что так получится, то не стал бы тебя тревожить. Я сначала позвонил своему знакомому оперу, помнишь его?» Даша кивнула. «Он был недоступен. Наверное, я тогда уже мало что соображал, если позвонил тебе, думая про твои таблетки. Правильно сделал, что позвонил. Не то пришлось бы тебе обратиться в травмпункт, а бандиты тебя там бы и нашли. И вот еще что. Они почему-то думают, что ты Олег». «О, это уже хорошо. Наверное, им кто-то сказал, в каком доме бывает Олег, а в темноте они не разобрались. Я убегал от них по улице, в конце которой, я знал об этом, была калитка в заборе. Выбежав через нее, с другой стороны подпер калитку обломком доски, который там валялся, чтобы хоть немного выиграть время. Но они не побежали за мной. Я слышал их ругань, когда они обнаружили, что для машины проезда нет и что им приходится ехать в объезд. Это дало мне возможность перевязать рану и довольно-таки далеко убежать». «Как случилось, что бандит ранил тебя?» «Я выпрыгнул из окна прямо на него. Он стоял спиной ко мне и, наверное, с перепуга ударил меня ножом», — объяснил он и, помолчав, удрученно добавил. «Даша, тебе надо уезжать из города. Эти мерзавцы никого не боятся и на все способны. У них здесь хорошая крыша. И кроме того, теперь еще и таксист знает, где ты живешь». «Понимаю», вздохнув, произнесла Даша. «Но пока я не могу уехать. Да и тебе тоже опасно жить на даче. Что ты собираешься делать?» «Я подумал, что поживу в квартире, которую мы ремонтируем. Хозяева уехали на все лето. Им даже лучше. Бесплатный сторож», — пошутил он. «А как твоя рука?» «Совсем не болит», — успокоил он ее. «Я рада». «Ты просто волшебница. Фея. Без тебя лежал бы я сейчас где-нибудь в лесу бездыханный».